Обгоняя рассвет, мы куда-то спешим, крепостные своих устремлений. Убегая от собственной тени, бежим, спотыкаясь о камни сомнений. Мы не знаем, кому подчиниться, служить, что искать, с кем идти, с чем остаться. И печальный итог, мы торопимся жить, чтобы с жизнью скорее расстаться. Настигает болезнь и нужда, и нигде от врагов не укрыться. Может быть, эта спешка совсем не нужна, и не стоит нам так торопиться. Что и только не так, ни туда, ни затем, жизнь сама пролетит, как мгновенье. По-иному начни свой начавшийся день, перед Господом стань на колени. И покайся Создателю, славу воздай, и получишь от Бога прощение. Он зовет, и тебя только не опоздай, в этом счастье твое и спасенье. И покайся Создателю, славу воздай, и получишь от Бога прощение. Он зовет, и тебя только не опоздай, в этом счастье твое. В этом счастье твое и спасение.